А вы, подпрапорщик, сообщите полковнику о старости. Если он действительно имел дело с бандитами и спрятал лошадей, все имущество конфисковать, всю семью расстрелять. Ясно? Так точно. У Филимона в брюхе заурчало. На старосту-то наврал ради спасения живота своего. Подпрапорщик ушел. Филимон переминался с ноги на ногу. «Идите, живо собирайтесь. И в дорогу с землячкой». «Так, ваше превосходительство!» Поднимался все выше в чинопочитании Филимон Прокопьевич. «Ежели домой, как сказали господину, то за конями на заимку сходить надо. У красных бандитов отбил недавно. Лоб в лоб схлестнулся с ними в тайге. Трех укокошил, а коней спрятал». Врал беспощадно Филимон Прокопьевич. «Как можно сказать, что спрятаны свои кони, когда Христом Богом клялся, нет у него коней?» «Слышите, господин капитан?» — возмутился прапорщик. «Есть у него кони». «Ясно», — кивнул капитан. «Идите с ним на заимку, за конями, быстро». Когда прапорщик ушел с Филимоном, Дуня схватилась за живот. «Ой, умора! Я чуть сдюжила, ей-богу! Никаких красных он не убивал и в глаза не видывал». Капитан Ухоздвигов не смеялся. «Ничего, мы его и так повяжем. Не прыгнет, не дрыгнет. Он еще нам пригодится». Капитан с Дуней вернулись в дом деревенского спекулянта, где они остановились вместе с командиром разбитой дивизии. Генерал Толстов лежал на жестком диване, шинель распахнута, погон сморщился, седая голова запрокинута, как у покойника. Выслушав капитана Ухоздвигова, поднялся, запахнул полы шинели. «Это вы хорошо придумали, капитан. Очень важно точно знать. Если ушли из Минусинска в Ачинск банды Кравченко и Щетинкина, для нас это спасение. Мы так можем до весны продержаться, а затем через Урянхай и Монголию до Харбина. Третьего нам не дано. Полагаясь во всем на вас, Евдокия Елизаровна, если нужны деньги, капитан, берите в нашей кассе сколько требуется, на ваше усмотрение. Слушаюсь, господин генерал». Толстов снова завалился на диван, закрыв холеной ладонью верхнюю часть лица. Разве мог Филимон Прокопьевич оставить лошадей, которых сберег от всех напастей, всякими правдами и неправдами? Одному Богу известно, как он изворачивался, когда в Ашарову наезжали военные, чтобы взять у мужиков коней, скотину-животину. Филя, не мешкая, скрывался на заимку в тайгу, избенка в распадке гор возле Маны, отлеживал бока, топил самодельную глинобитную печь, охотился на зверя, вдосталь варил мясцо, доглядывая за тремя лошадьми, парой своих и мерином Харитинюшки. Жили-то как ладно, Господи, кабы не война. Про войну Филипп вспомнил нечаянно. Ни белые, ни красные не цеплялись за его шаровары. Какое ему дело до них, белых и красных? Не ему власть вершить, землю ворочить надо. А вот каким манером выжить при белых и красных, тут Филя мозговал. Не шутейное дело выжить. Ишь, как обернулась с батюшкой. А я, слава богу, убег. Кокнули бы и белые вот. Экко верховодили, писали приказы про стребление красных бандитов. А топеречи сами шуруют. Куды шуруют? К погибели. А вот и заимка Филимона. Избушка, пригон для овечек с теплым навесом, конюшня из ельника для трех коней, два стога сена рядом. Под копной соломы кошевочка, загляденье, оглобли крашеные, дуга с росписью, колокольчики привязаны. Кони упитаны не меньше самого хозяина, той разница умственной ущербностью не страдают. взлягивают от сытости, готовы хоть сейчас в поход.